Нет ничего хуже не сложившейся любви, которая мешает вам думать о средневековом зерне. Ясно, что это вредит работе. И все-таки любовь существует. Не стоит с пеной у рта доказывать обратное. Сейчас он ни в кого не был влюблен, и его тоже никто не любил. А так хотя бы на душе спокойно, и это нужно ценить. Марк поднялся на третий этаж с подносом, снова взял карандаш и лупу, потому что разобрать записи в этих архивах было довольно мудрено. Конечно, это были копии, что отнюдь не облегчало работу. В 1245 году им было наплевать на кусок собачьего дерьма, пусть даже с костью внутри. Хотя, может, и нет. Все-таки в 1245-м правосудие существовало, и они бы занялись этой костью, если бы узнали, что она человеческая, и если бы предположили, что совершено убийство. Конечно, они бы дали ход делу, отдали бы его на суд Гуго, помещика из Сент-Аман-Ан-Пюизе. И что бы этот Гуго предпринял? Ладно, неважно, при чем тут это? В отчетах о зерне помещика ни слова о собачьем дерьме. Не надо все мешать в одну кучу. На улице лил дождь. Может, Кильвеллер так и сидит на своей скамейке с тех пор, как они расстались? Нет, наверное, он сменил лавочку на пункт наблюдения 102 рядом с решеткой у того дерева. Честное слово, надо расспросить крестного об этом субъекте. Марк переписал 10 строк и отхлебнул чая. В комнате было не жарко, чай согревал. Скоро он сможет установить второй радиатор, когда будет работать в библиотеке. Тем более, что предложение Кильвеллера не сулило никаких доходов. «Ни гроша», — сказал он ему. «Марку нужны были деньги, и он не собирался гоняться неизвестно за кем». Конечно, Кильвеллеру тяжело в одиночку выслеживать хозяев собак, тем более с больной ногой, но это его личное дело. Марка ждал помещик из Сент-Аман-Ан-Пюизе. Вот им-то он и займется. За 3 недели он много сделал и определил имена четверти арендаторов поместья. Он всегда быстро работал, конечно, не считая перерывов. Впрочем, Кильвеллер это понял. К черту Кильвеллера, к черту женщины, к черту этот чай, от которого несет веником. Это правда. Возможно, где-то разгуливает убийца, убийца, которого искать не станут. Но таких полно. И что из того? Если какой-то тип в припадке бешенства убил женщину, ему-то какое дело? Господи, этот счетовод из Сент-Амана хорошо потрудился, вот только писал, как курица лапой. Будь он Гуго, он бы взял другого работника. Его О и А было совершенно невозможно различить. Марк взял лупу. Дело Кильвеллера совсем не похоже на историю с Софией Семионидис. Он распутывал ее, потому что вынудили обстоятельства, потому что она была его соседкой, потому что она ему нравилась, и потому что убийство было подлым и предумышленным. Мерзость какая, даже вспомнить противно. Конечно, в истории с Костью тоже могло таиться грязное предумышленное убийство. Кильвеллеру такое приходило в голову, и он хотел знать наверняка. Да, возможно, но это его работа, а не Марка. А если бы он попросил Кильвеллера помочь ему переписывать счета Сент-Аманского поместья, что бы тот ответил? Послал бы его подальше и был бы прав. Все, пропало дело. Сосредоточиться невозможно. А все из-за этого типа, с его собакой, решеткой, убийством и скамейкой. Если бы крестный был дома, Марк откровенно высказал бы ему, что он думает о Луи Кильвеллере. Нанимаешься разбирать газеты, и тут тебя заставляют делать еще что-то. Хотя, сказать по совести, Кильвеллер ничего его делать не заставлял. Он предложил ему дело и не обиделся, услышав отказ. И вообще никто ему не мешал изучать сент-аманские счета. Никто!